Гость на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Это радио ВК и это программа «Гость на радио ВК». Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя, участника этой программы, писателя, историка, юриста, общественного деятеля Евгения Михайловича Стригина. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Да, я сам не представился. Веду программу я, Олег Тихомиров. Мы сегодня с Евгением Михайловичем собрались, в общем, у нас был такой информационный повод. Мне в руки попала книга, которая называется «Где быть столицей России». Ну и вот, знакомясь с этой книгой, я немножко больше узнал, в том числе и о творчестве Евгения Михайловича. Но все-таки я думаю, что лучше, если, скажем так, вот путь к писательству, наверное, вот вы сами расскажете, Евгений Михайлович, как вы начали писать. Вы знаете, это сложно ответить, потому что я не могу сказать, как я начал писать. Как-то так получилось. Вообще я юрист по образованию, проработал в КГБ, ФСБ. Последняя должность старший следователь по особо важным делам, подполковник. В отставке был депутатом Красноярского городского совета, председателем комиссии по законности. И как-то постепенно втянулся, стал писать не художественную литературу и не стихи. Документалистика. Таланта на стихов у меня нету, да и на художественную литературу тоже, видимо, нет. А вот на это, мне кажется, хватает знаний, опыта. Ну, книг достаточно много, и вот темы очень интересные. Я пока по многим книгам, сужу только по заголовкам о многих книгах. Скажем, вот есть серия «Мир глазами КГБ», например, «Жертвоприношение Коржакова», «Владимир Путин, не древнее, в Кремль», ну и так далее. Ну, я думаю... Кстати, Владимир Путин трижды переиздавался, и... Не исключено, что будет еще одно издание, немножко переработанное. Ага. Я просто хочу обязательно вернуться вот к этим книгам, поподробнее поговорить, но сейчас перейти к той теме беседы, ради которой вот изначально мы собирались. Это вот книга, которая называется «Где быть столицей России?». Красивое издание, 2015 год, Красноярск, издательство «Буква С», по-моему, да? Да. Да. Скажите, вот, Евгений Михайлович, почему именно на эту тему захотелось книгу написать? Ну, знаете, вот я однажды... Часть моих книг издана в Москве. И однажды я написал книги, одну из книг, в рукописи. Немножко о переносе столицы из Москвы. Обычно меня не режут. Не резали в Москве. Среагировали. Среагировали моментально. Это как-то задело. Потом Путин как-то сказал, почему бы не перенести части функции столицы в Красноярск. Это тоже подействовало. Вот есть материал, есть идеи. И потом, мне кажется, писать нужно больше о тех краях, которые ближе к тебе. О Сибири, о Красноярском крае. А речь идет, в принципе, о том, что столицу надо действительно, скорее всего, переносить. И наиболее вероятным направлением – восток России. А почему вы так думаете, Евгений Михайлович? Расскажите вот все-таки точку зрения, чуть-чуть расширьте. Ну, вы знаете, у нас огромная страна, а населения не очень много. А мы Москву не просто гигантом сделали, мы еще ее расширяем. Она становится больше и больше. Куда же? Больше там. Может, все население в Москву? 20%, по-моему, Московской области в Москве, да, сейчас. Может, по территории за Уралом отдадим в аренду, продажу иностранцам, мы будем прекрасно жить, а потом остальную территорию отдадим, останется в Московской области. Это шутка, конечно, но печальная шутка. Я думаю, что это губительно для любого государства иметь огромную столицу, особенно для такого государства, как наше. Мы должны быть раскинуты по всей территории. Нельзя не воспользоваться теми возможностями, которые дала нам природа и наши предки, которые создали гигантское государство. Несмотря на то, что часть обрезана, часть, в принципе, на российской территории осталась за границей, мы все равно очень большая держава. Этим нужно пользоваться. Москва переселена. В фильме «Брат», по-моему, один из героев сказал, город – это страшная сила. Город – огромный город, действительно страшная сила. Туда скапливаются не самые лучшие элементы. Все это крутится, вертится. И мне кажется, что Москве лучше бы не быть столицей. Ну, вот есть практика переноса столицы в какие-то такие города, которые изначально не предназначались, вот, или там, как в Бразилии, вообще построили на ровном месте город. А Астана, допустим, в Казахстане, да? Но Астана не на ровном месте. Ну, там не на ровном, да, ведь там понятно. Но он изначально никто не предполагал, что там будет столица. Но, тем не менее, вот в виде вот и те примеры, которые я привожу, там практически не очень заселенные области. А если мы говорим, скажем, о городах, в которых, ну, уже существует своя традиция, там Новосибирск, Красноярск, здесь уже люди живут. И если нам сейчас сюда столицу принести, мне кажется, то многие не обрадуются. Вы знаете, я не претендую на то, что столица должна переноситься обязательно в крупные города. Угу. Я думаю, что с маленьких городов лучше начинать. Однажды слышал от одного человека: давайте, говорит, перенесем столицу в Новосибирск. Во-первых, Новосибирск и так большой город. Угу. И он моментально станет второй Москвой в Сибири. Мы те же самые проблемы перенесем в Новосибирск. Там и сейчас проблем хватает как раз. Там уже Новосибирск, близко около границы. Я думаю, что есть смысл рассмотреть перенесение столицы где-то на линии Томск, Енисейск, может быть, Ускуд. Немножко севернее. Угу. Чтобы эти территории развивались. Потому что столица всегда протягивает людей. Даже если столица будет на голом месте, конечно, люди начнут туда. Как в Петербург, собственно, да? Да, опыт показывает и в Индии, и в Бразилии, и даже в Соединенных Штатах. Вашингтон уже большой город. Угу. Он не такой большой, как некоторые другие, но, тем не менее, начатый практически с нуля, он превратился в очень большой город. Вот на ваш взгляд, аргументация, которая приводится в книге, Евгений Михайлович, должен вам сказать, она очень взвешенная, она обстоятельная, и вот все те вещи, которые... А почему, скажем, у нас в столице две, тоже приводятся очень хорошие аргументы, ну, как получилось, точнее, вот вся эта... У нас практически две столицы, в соответствии с законом, федеральным законом. Uh-huh. Если столичные функции находятся в городе, то этот город называется столицей. А так у нас Конституционный суд находится в Санкт-Петербурге, то практически его можно назвать второй столицей. Ну да, у нас такая дуалистичная столица, она, по-моему, с Петра Первого как началась, так, в общем, никак и не заканчивается. Даже раньше. Древней Руси, Киев, вторая столица Новгород. Да. Потом Владимир, вторая столица Киев. Сначала Киев-Владимир, а потом Владимир-Киев. Ну, там, собственно, и Новгород тоже всегда претендовал на какую-то такую самостоятельность, пока Иван там Третий его не прижал совсем. Поэтому, наверное, может быть, стоит говорить не столько о каком-то, вы знаете, таком радикальном переносе столицы, сколько о распределении столичных функций. Я вот о чем хотел сказать. Я с вами согласен, потому что подход может быть очень разный. Если хотеть столицу перенести моментально в течение одного года, это очень дорого. И, может быть, не продумано. Нужно спокойно, по-деловому относиться к этому. Рассчитать все факторы за и против. И спокойно переносить часть функций. Может быть, в разные города. Вариантов очень много будет. Главное, что я высказал то, что я считаю, что с Москвой нужно, ну так громко говоря, грозно говоря, разобраться. Ну, это такое, знаете, он... Москвичин, наверное, обидится, но... Популистский немножко, но он находит отклик в сердцах провинциалов, я вам должен сказать. Это так. Да, Москва в любом случае останется самым крупным городом, культурным центром, третьим Римом. В обозримом будущем ей не грозит превратиться в маленький городок. Но перенос функций из Москвы сделает ее не так притягательной. И это будет полезно, в конце концов, для Москвы и для всех москвичей даже в том числе. За исключением небольшой кучки, примерно 50%, которые чем-то пострадают, потому что, я думаю, пойдет цена на недвижимость в Москве. Квартиры будут дешевле. В другом месте возрастут. Видимо, так. Не сразу. Евгений Михайлович, по большому счету, вот эти идеи переноса столицы, они ведь лежат в том, чтобы нужно более равномерно развивать регионы в стране. Конечно. Вот суть-то в этом. Скажем, мы вот смотрим и на наши вот Соединенные Штаты, которые сильно мы не любим, но тем не менее, там есть чему поучиться и на что посмотреть, скажем, там существуют вот какие-то разные такие центры, скажем, есть там Калифорния, есть Флорида, есть Техас, есть Иллинойс там с Чикаго и так далее. Есть совершенно там Нью-Йорк. И они сами по себе существуют. Вот у нас, собственно, есть, конечно, такие центры, но тем не менее все вопросы, когда вам нужно и деловые, и юридические, и прочее, вам нужно решать через Москву, то, конечно, у вас ощущение ущербности возникает. Ну, я просто вот рассуждаю таким образом. Понимаете, огромные территории нужно чем-то занимать. Люди должны жить. Если столица будет перенесена на восток, значит, постепенно центр государства передвинется на восток. Мы будем равновелико смотреть на восток и на запад. Лишний раз покажем западу, что свет клина на них не сошелся, что Тихий океан – это будущее, это уже не Атлантика. Европа постепенно загнивает, а вот на Тихом океане развивается бурный процесс. Китай становится мировым лидером, в всяком случае, в экономике. И нам нельзя не воспользоваться той возможностью, которая есть. Огромную территорию нужно заселить, иначе она просто будет потеряна. И тогда мы потеряем страну всю. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, это программа «Гость на радио ВК». Мы сегодня беседуем с Евгением Михайловичем Стригиным, писателем, историком, юристом, общественным деятелем. Евгений Михайлович, вот давайте сейчас немножко тему сменим. У вас очень многие книги посвящены так или иначе Комитету государственной безопасности. Ну, вообще, вот службе безопасности, как бы ее вот назвать, потому что если раньше Комитет государственной безопасности занимался и внутренними политическими вопросами, и контрразведкой, разведкой, я не знаю, занимался он или нет. Занимался. То и разведка занималась, то сейчас, по-моему, это вот разделены функции все-таки, да? Да, разделены, но я не думаю, что это самый оптимальный вариант, и, насколько мне известно, обсуждаются вопросы в той или иной степени возрождения. Потому что объединение функций в одном ведомстве – это дешевле. Иногда координация работы увеличивается. Но то, что связано с этими структурами, я же прослужил у них 20 с лишним лет, это незабываемо. Я один из первых написал трехтомник от КГБ до ФСБ. Да, я вот вижу здесь. Очень толстые книги, большим тиражом. Евгений Михайлович, вот можно я вас поспрашиваю теперь и как человека, который служил, и как человека, который смог сформулировать это в писательских работах, какова роль все-таки была Комитета государственной безопасности в жизни Советского Союза? Потому что часто это демонизируют, кто-то наоборот считает, да ладно, они занимались там, в общем, непонятно чем. Вот взгляд человека не понаслышке вот к этой проблеме относящегося. Ну, я бы не сказал, что я обладаю всеобъемлющим знанием по этому вопросу, но мне кажется, КГБ СССР был структурой очень важной. Изначально его название было КГБ при Совете Министров СССР. Потом при Совете Министров убрали, потому что это немножко принижало роль. Хотя только формально принижало роль. На самом деле это было ведомство, которое по своему значению лишь немногим уступало Центральному комитету Коммунистической партии. Это была достаточно привилегированная организация, в которой принимали людей, очень долго проверявшихся. Uh-huh. Достаточно порядочная, честная организация. И тем не менее, организация не смогла предотвратить развал Советского Союза. Ну, это как раз вот следующий вопрос, но вы раз его уже озвучили, то я бы все-таки хотел здесь уточнить. Я слышал в адрес КГБ такие обвинения, что ли, ну, вот понятно, что они потом уже последовали, что не предотвратили. Хотя это была прямая обязанность Комитета государственной безопасности, то есть сохранения государства. Да, это был орган, который в основном нес ответственность за развал Советского Союза. Причем, должен вам сказать, что к этому моменту распада Советского Союза КГБ СССР достиг пика своего могущества. Во-первых, мы были преданы в оперативное подчинение несколько десантных дивизий. Во-вторых, была разоблачена агентура Центрального разведывательного управления, очень большая. По сути дела, мы внедрили своих людей в спецслужбы Америки. Казалось, КГБ на вершине могущества. Тем не менее, за лесом, за деревьями мы не смотрели леса. не поняли, что главная опасность была. Видимо, оказались люди, которые, понимая опасность, не решились ее приостановить, предотвратить. То есть ваша точка зрения такова, что в КГБ недооценили опасности? Потому что существует другая точка зрения, что вот вся перестройка – это общий заговор, который, собственно говоря, был осуществлен силами КГБ и средствами. Вы знаете, перестройка действительно касалась КГБ, и органы государственной безопасности принимали активное участие, потому что они понимали, что нужно что-то делать, что застой не должен продолжаться в стране, нужно реформировать ее. Но реформировать чувством, с толком, с расстановкой, а не так, как осуществил Горбачев. И на первом этапе Горбачев поддерживала КГБ и как организация, и как руководитель ее поддерживал. Ведь Крючков был до последних дней практически одним из ближайших соратников Горбачева. Крючков – это председатель КГБ СССР. Да-да, я помню. И вот потом они поняли, что что-то происходит не так. В 91-м году уже стало ясно, что конец может наступить очень быстро. Все поняли. Просто не хватило смелости, мужественности, решимости. Привыкли служить. Взять на себя ответственность, может быть? Да, взять на себя ответственность. Привыкли служить лицам, а не делу. А служить нужно делу. Если бы служили делу, тогда бы развала Советского Союза не было. Во всяком случае, оно могло пройти как-то по-другому, менее трагично для нашей страны. Ведь это же вылилось миллионы беженцев, локальные конфликты. Мы сейчас пожимаем с Украиной последствия вот этого развала Советского Союза. Ага. Вот давайте тогда сейчас вот немножко еще. Часть ваших книг посвящена как раз деятельности, в том числе и ФСБ, и вообще вот проблемам, связанным с какой-то внутренней политикой, такой уже ельцинского периода. В частности, вот есть книга с названием «Жертвоприношение Коржакова». О чем это, скажите? Коржаков был ближайшим соратником Ельцина. Кровными братьями назывались. Тем не менее, последний момент, через несколько лет после того, как Ельцин стал полновластным президентом России, Коржаков понял, что он сделал ставку не на того человека. И, по сути дела, они расстались. Но само по себе название «Жертвоприношение», должен сказать, что Москва всегда оставляла мой текст, но всегда изменяла заголовки книг. У меня, по-моему, оно по-другому как-то называлось. Я читал воспоминания Коржакова. Очень интересно. Очень интересно. Кстати, интересный. Хорошо написано. Не знаю, сам он писал их или нет, но написано отлично. Он, по-моему, даже говорил, что правил мемуары Ельцина. Он, Коржаков. Да. Первый и второй тома. Ну, тогда просто поклон ему, молодец, молодец. Но там достаточно глухо объясняет, ну, причины вот этого своего разрыва. Чувствуется, что вот до какого-то места он очень откровенен, а потом как-то раз-раз и все. Я думаю, тут обошлось без корыстных интересов. Коржаков, насколько я понимаю, вел определенную группу, которая хотела сменить Ельцина. Ельцин – это больной человек. Ясно было, что он долго не протянет, надо кем-то менять. Видимо, это были Сосковец и Барсуков. Ну и сам Коржаков. Я не думаю, что он претендовал на высшую должность государства, но, скорее всего, он хотел протащить своих людей. Вот как раз этот момент, он всегда очень интересен, поскольку там много до конца, мне кажется, неясности. Приход Путина в Кремль, он как-то связан был с Коржаковым или нет, на ваш взгляд? Я не думаю, что он был связан. Хотя Коржаков уже в то время был как бы в отставке, получается, но тем не менее, вот есть ощущение, что вот есть какие-то взаимосвязи, то есть поддержка какая-то была, могла быть оказана. Поддержка, скорее всего, не могла быть оказана, потому что Коржаков занимался противодействием, пытался привлечь к ответственности Собчака, которым был покровителем Путина. Ну да, он очень так негативно в мемуарах и про Чубайса как раз отзывается, я помню этот эпизод. И Владимир Владимирович Путин, вероятно, хорошо это понял, что на Коржакова надежды нету. Я не думаю, что что-то было связано с Коржаковым. Хотя все тайны еще, наверное, будут раскрыты позже. Я не говорю, что я их знаю. Хотелось бы дожить, да, обязательно. Я просто считаю, что со временем появится новая информация, и более точно, конкретно можем ответить на этот вопрос. Вот как раз, собственно, и в этой книге, которую я читал тоже, «Где быть столицей России», последний, значит, вот такая глава, последний очерк, она называется «Кто вы, доктор Путин?». И вот сейчас как раз мы заговорили, и там упоминается вот в этой главе книга, которая называется «Владимир Путин. Внедрение в Кремль». Вот давайте об этом немножко поговорим. Это очень, мне кажется, интересная тема. О чем эта книга, в чем там идея? «Владимир Путин. Внедрение в Кремль» – это книга о том, как Путин стал президентом. Почему внедрение? Это снова заголовок придуман в Москве. А взяли они не потому, что... Говорят, когда его представили, Путин сказал примерно следующее. Дорогие товарищи, операция внедрения в Кремль успешно завершена. Шутка такая была. Ну, у него с чувством юмора все в порядке, да? Ну, эту шутку редакция ставила в название. У меня, по-моему, она была ошибка резидента, кажется. Но, тем не менее, вот в чем там идея вот этой книги, вашего исследования? Там показан механизм формирования личности Путина. На основе имеющейся открытой информации я пытался рассказать, что он из себя представляет, как шел этот механизм. Я считаю, что выбор Ельцина был достаточно случайным. Он подбирал очень много кандидатов. Степашин, Бордюжа. Да. Кириенко, скорее всего, нет. Ну, это уж совсем было бы анекдотично, мне кажется. Ой, кто его знает? Ну, хотя да. И проголосовали бы за любого, которого выдвинули. Не будем, да, сейчас вспоминать всех персонажей. Здравствующих. И в конечном итоге ситуация у Ельцина была достаточно плохая. Как я помню, его противники Лужков, Примаков готовились брать власть. Это чувствовалось уже по-красноярски, как все кинулись в общественно-политические структуры, созданные Лужковым. «Отечество», по-моему, называлось тогда. Огромная популярность. Им казалось, что Ельцин уже хромая утка, что немножко, и он... Ну, в общем, вы знаете, оно так и выглядело, я по своим ощущениям вспоминаю. И у Ельцина не было особо выбора. А Владимир Владимирович Путин, мне кажется, не очень любит спешить, часто опаздывает. Он задержался команде Ельцина. И у Ельцина не осталось выбора. Конечно, тут другие факторы. Нормальные взаимоотношения с Березовским сыграли роль. Путин не отшатнулся от Березовского в тот момент. Видимо, Березовский тоже приложил свои руки. Но главное, я все-таки считаю, что выбор был сделан Ельциным. Ельцин искал. И, может быть, как мне кажется, сработало у Ельцина чувство совести, что нужно было поставить человека, который хоть частично исправил его ошибки. Вы знаете, а мне кажется, у него в том числе сработала интуиция, потому что Путин известен, сказать, видимо, внутренне это у него есть, вот с каким-то обязательством. А для Ельцина очень важно было обеспечить будущее себя и своей семьи. И, видимо, познакомившись с Путиным, Ельцин, скорее всего, почувствовал, что вот этот парень, он обязательства свои выдержит, что, собственно, и произошло. Да, в принципе, я согласен с этим. Я об этом тоже писал. Но не только это. Нельзя сводить все к личности. Я думаю, что просто и интересы страны Ельцина тоже немножко беспокоили. Возможно, да. Ну, как говорится, здесь обсуждаем книгу. Как раз вот мы заговорили о Борисе Березовском. У вас есть книга, называется «Борис Березовский. Лондонский штаб». Это уже о чем? Это о Борисе Березовском. О том, что англо-американцы ведут подрывную деятельность. И форпостом подрывной деятельности является как раз Лондон. Если из нашей страны уезжает человек, враждебно настроенный к России, и собирается вести враждебную деятельность, он останавливается, как правило, в Лондоне, в Британии. А если уже не собирается идти, как Калугин, Олег Калугин, знаете такого генерала? Да, конечно, конечно. У вас книга тоже есть, Олег Калугин. Он уезжает в Соединенные Штаты, там уже отдыхает. А Британия – это форпост борьбы с Россией, ближайший союзник Соединенных Штатов. Я вот, например, допускаю такой, вроде бы, казалось, нереальный случай, что Березов на самом деле не мертв. А, то есть вот так? Я допускаю, что по программе защиты свидетелей была разыграна его смерть. Угу. Ну, это и любопытная версия. Ведь Березовский обладал огромным объемом информации. Но вот если бы вы посмотрели на Березовского, представили, что было бы, как он стал рассказывать эту информацию, то ему бы не поверили. У него внешность такая, которая не внушает доверия. Я всегда удивляла, как он вообще оказался в Кремле, если честно. Потому что человека, жулика за версту видно буквально. И ему нельзя было раскрывать этих сведений. Эти сведения должен быть раскрыть кто-то другой. Возможно, он рассматривал даже Лебедя в этом плане. Может быть, кого-то другого. Так что с Березовским я не гарантирую, что он на самом деле мертв. Вот интересная версия. Вы знаете, а я вот как-то не думал об этом действительно. Нет, ну, может быть, он действительно чем-то был ценен для спецслужб западных, и они поэтому решили как-то его прикрыть. Не столько прикрыть. Прикрыть можно и официальным путем. Сколько успокоить Кремль. И неожиданно осуществить этот ход. Во всяком случае, будь я на месте англичан, я бы поступил примерно так же. Ну, вы как профессионал рассуждаете, это интересно, поэтому это имеет доверие. Ну что, здесь еще целый ряд книг, и вот у меня есть такое ощущение, что, Евгений Михайлович, мы, наверное, с вами еще встретимся не раз. Просто мы сейчас не будем затягивать разговор, да. Вот, и я просто тоже смогу получше подготовиться, когда какие-то из вас, из ваших книг прочитаю, и мы сможем их поподробнее обсудить, эти темы, которые вы в них поднимаете. Кстати, ну вот нельзя не спрашивать всегда, творческие планы, что-то еще появляется у вас? Ой, появляется, к сожалению, много появляется. Я все хочу бросить писать книг. Почему, к сожалению? Мы об этом не сожалеем. Да, надоедает писать. Сейчас больше занимаюсь интернетом. Из книг, которые практически почти написаны, даже не практически, написана книга, рукопись лежит давно, уже больше года, 1939 год. Это о событиях 1939 года для нашей страны с Германией, отношения с Японией, отношения, потому что там, когда говорят об этом, все правило зацикливаются за отношения с Германией. Ну, на да, самом деле, очень важны были отношения с Японией. Забивает Халхин-Гол, так, на всякий случай, да. По сути дела, мы вели войну с Японией. Да. Наши самолеты, пилотируемые нашими летчиками, бомбили Токио. Это была настоящая война. Ну, в общем, да, Жуков воевал там. Опознавательные знаки были китайские. А на самом деле, это наши самолеты и наши летчики. Очень интересная книга. Надеюсь, когда-нибудь подержать ее в руках. Ну, что же... Евгений Михайлович, давайте, время нашей программы подошло к концу, давайте будем прощаться с нашими слушателями, благодарить их за то, что они были рядом с нами в этот момент. Спасибо за то, что я вам не надоел. Спасибо вам большое, что нашли время. Это была программа «Гость на радио ВК» с участием писателя, историка, юриста, общественного деятеля Евгения Михайловича Стригина. Я думаю, мы еще услышимся в эфире радио ВК. Ну, а сейчас всего доброго. Гость на радио ВК.